Нансен. Нансен Фритьоф. 1861-1930. Норвежский исследователь Арктики. Он был очень счастлив в семейной жизни. Его жена, замечательная певица, больше занималась организацией многочисленных путешествий мужа, чем своим искусством. Хотя она получила отменное воспитание и с детства привыкла к комфорту всякого рода, но безропотно подчинилась суровому образу жизни, который вел Нансен. Ей был нипочем холод в какой-нибудь конуре под северным морозом, и она с удовольствием проглатывала неудобоваримые продукты, которыми питались путешественники. Во время таких поездок она нередко голодала вместе со всеми. Именно ей Нансен посвятил свою книгу «В стране ночи и льда». Вот это посвящение ей, которая крестила судно и имела мужество ждать.